3. Теплый воздух, нагретый за день степи, отовсюду стекался к огню и накрывал ребят ласковыми волнами. А над костром он скучивался в горячий столб и вместе с искрами уносился к звездам. Луна еще не вставала, звезд в черном небе горело великое множество. Кроме юртанки, у костра сидели четверо. Маленький командир трубачей Юкки, добродушный светлоголовый пастушонок Вашура, смуглый и молчаливый Теник и его 9-летний братишка Дем Рожок. Дем был самый маленький, но это был не просто маленький брат, которого снисходительно взяли в ночное. Среди трубачей он пользовался славой. На медном своем рожке, а не на обычной сигнальной трубе, как у остальных, Дем выводил такие переливчатые и певучие сигналы, что его узнавали повсюду. Оттого и прозвище. Сейчас Дем Рожок один из всех не сидел спокойно. За спинами у других он крался к Вашуре, чтобы прыгнуть на него, зарычать и напугать. Вашура лежал на животе, ближе всех к огню, и длинной палкой поправлял горящие сучья. Вашура был необидчивый и простодушный, по первому впечатлению, даже чересчур. И в этой компании оказался совсем недавно. Сперва некоторые удивлялись, что нашел юртанка в этом бесхитростном парнишке. Вскоре оказалось, однако, что не так уж Вашура прост. Грамоту знает не хуже многих, а к тому же умеет говорить с кузнечиками и луговыми птахами. Мало того, стало известно, что Вашура способен командовать собственной тенью. Та, послушная его шепоту, может двигаться отдельно от Вашуриного тела. Уж коли мальчишка свою тень чует как живого человека, мудрено ли ему почуять сопящего озорника, что крадется в недалеком сумраке? Конечно, Вашура притворно испугается и смешно завопит, когда Дем Рожок прыгнет. Но, если по правде, Вашуре не хочется возни, и потому внутри у него шевелится недовольство. Юртанка почувствовал это. Понял Вашуру и Теник. «Демыш, а ну угомонись, вот не сидится человеку ни днем, ни ночью». Дем Рожок притих, надулся, наполовину притворно. «Демик, иди сюда», — примирительно сказал юртанка. Тот подбежал на четвереньках, приткнулся рядом. «Смотри, Рожок, сколько звезд!» Не только Дем, все глянули на небо. Даже сквозь желтые и зеленые пятна, следы от огня, что не сразу тают в глазах, видно было, какими увесистыми гроздьями виснут над дикой равниной звездные миры. Такое здесь, на Меридиане, случалось раза два в год. Небосводы двух или трех сопредельных граней сходились, будто прозрачные звездные карты накладывались друг на друга. Непривычные контуры здешних созвездий ломались, путались, вбирая в себя множество квартирантов из других небес. «Смотри, Дем, что получилось из созвездия Мельницы. Будто длинная шея и два глаза, белый и розовый. Как дракон Тор-Дуур. Знаешь сказку про Тор-Дуура и принцессу Нанут?» «Ага. А вон там, рядом с белым глазом, что за светлое пятнышко? Может, опять тарелка с пришельцами?» «Нет, что ты. Это целое скопление, завихрение такое из миллионов звезд. Просто оно очень далеко и кажется пятнышком. Это галактика Гельки Траушкина». «Чья?» «Мальчик такой был в далекой стране. Он спасал от беды друзей, а сам погиб. Сорвался с высоты и разбился. Но кое-кто говорит, что не разбился, потому что его не нашли. Будто бы, когда он ударился о Землю, вспыхнула вот эта галактика». «Значит, он как Юхан Трубач?» — тихонько спросил Дем. «Юхан ведь не падал и не исчезал. Он до старости дожил», — подал со стороны голос Юкки. Он про Юхана все знал. «Да я не про то. Я про то, что этот Гелька тоже спасал друзей». «Многие спасали, Дем. А, вот смотри». Юртанка ладонями осторожно повернул голову рожка. «Видишь, три яркие звезды. Они называются щит великана. А левее верхней еще одна переливается, поменьше. Это Яшка». «Я знаю. Говорят, если поглядеть в увеличительную трубку, видно, что она двойная. Правда?» «Правда. Если в сильную трубу смотреть. В такую, что была у старого учителя, а сейчас в главной школе, в городе». Дем повозился под боком и спросил нерешительно. «Юр, а правда, что ты велел повесить за ноги одного наставника в школе, который нарушил твой приказ?» Юртанка засмеялся. «Никто его не вешал. Просто я сказал смотрителю всех школ, чтобы этого дурака прогнали. И вовсе не мой приказ он нарушил. Еще отец запретил наказывать в школах детей палками и прутьями». «Старики говорят, что без битья учить нельзя», — робко вставил Вашура. «На то они и старики», — заметил Тенник. «Они не слыхали о гранях и меридианах. Сейчас другое время». Дем опять повозился под боком у юртанки. «Я только не понимаю, почему, если звезда двойная, имя такое единичное, Яшка и только?» «Говорят, у этого Яшки был еще друг. Это их общая звезда. Но имя одно, потому что Яшка зажегся первым». «Значит, все люди потом превращаются в звезды, да?»